И пока мы с Томом обследуем замок опасный, вы не двигайтесь с места. Зарядите револьвер и держите его наготове. Если что случится, сделайте два выстрела один за другим. Если какой-нибудь греческий бог захочет с вами познакомиться, не рискуйте, бейте наверняка, если их меньше четырех. В противном случае расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Вот, пожалуй, и все. «Этого достаточно», — мрачно сказала Барбара. Мужчины отправились в путь. Каждый из них взял с собой нож и топорик. Они шли по берегу, и Авери не покидало тревожное и непонятное ощущение, что они вступили на вражескую территорию. Страховой полис Тома располагался в маленькой бухточке. Добрались они туда без всяких происшествий. По пути им не встретилось ни одной живой души, не считая пары морских птиц. Скала была такая, как Том ее и описывал. Она располагалась в паре ярдов выше линии прилива и ярдах в 30 от ближайших деревьев. Забраться на нее можно было только с одной стороны. Но и тут лазанье казалось не слишком простым. «Если мы решим обосноваться здесь, — сказал Том, когда они выбрались наверх, — нам придется сделать лестницу». Авери потрогал сухой дерн. «Совсем неплохо. Вся вершина скалы напоминала мелкую тарелочку с рваными краями. Благодаря легкому уклону в сторону моря, разбитый тут лагерь не затопит во время дождя». «Прекрасно», — объявил Авери. «Теперь остался только вопрос с водой». Спустившись вниз, они принялись за поиски. Потратив почти час, Авери и Том убедились, что ближайший источник питьевой воды — ручей в четверти мили от облюбованной ими скалы. «Переезжаем», — решил Авери. «Если не найдем ничего лучше, а я лично в этом очень сомневаюсь, наш лагерь будет здесь. Нам просто придется организовать вооруженные походы за водой». «Святой Боже!» — воскликнул Том. «Мне не очень-то улыбается таскать проклятые ведра, черт знает откуда. А потом их еще придется затаскивать наверх на веревке». Остаток дня они все вчетвером занимались переездом в лагерь. Лагерь 2. Мэри и Барбара в несколько приемов перенесли мелочи и даже по одной ухитрились перетащить палатки, но с сундуками они помочь не могли. Авери и Том волочили сундуки фут за футом, заработав за свои труды огромные мозоли и вспыльчивость. К тому времени, как они подняли последний сундук на вершину скалы, солнце уже садилось. Костер не горел, не было ни сил, ни времени собирать дрова. Да и поесть тоже было нечего, по той же самой причине. Однако Авери предусмотрительно настоял, чтобы еще до начала переезда в лагерь 2 натаскали воды. А в полдень, прежде чем оставить лагерь 1, они до отвала наелись остатками мяса оленеподобного. В итоге, хотя всем к вечеру и хотелось есть, но все-таки от голода никто не умирал. До наступления темноты они успели поставить только одну палатку. В нее они и забились, все вчетвером, прячась от холодного, дующего с моря ветра. Как сказал Том, если золотые приятели Мэри хотят этой ночью устроить нам маленькое представление, я говорю добро пожаловать, но только при одном условии. Они не станут меня будить перед тем, как прикончить. Он отлично выразил настроение, владевшее в этот вечер всеми без исключения. Сил дежурить не оставалось ни у кого, но, несмотря на усталость, они, за исключением разве что Мэри, уютно устроившейся под бочком у Тома, провели весьма беспокойную ночь. Незадолго до рассвета пошел дождь, капли градом барабанили по крыше палатки. Когда ливень наконец утих, Авери вылез наружу. Небо быстро прояснилось. Туманное солнце, выглядывая из-за облаков, поднялось уж довольно высоко над горизонтом. Авери глубоко вздохнул, набрав полную грудь свежего, чистого утреннего воздуха. Внезапно, несмотря на голод, несмотря на бессонную ночь, он почувствовал себя почти счастливым. На миг у него перед глазами предстал Лондон в утренние часы пик. Переполненные жертвами городского концлагеря автобусы и поезда подземки. Унылые глаза пассажиров, Газеты, полные сообщений о новых трагедиях и разоблачении последних похождений секс-звезд серебряного экрана, идиотскими заявлениями политиков и спортивных комментаторов, школьные классы, забитые бунтующими учениками, ощущение, что ты один-одинешенек, что ты тонешь в коллективном безумии, которое и есть жизнь большого города. И в этот момент Авери понял, как он на самом деле рад, что сейчас находится не в Лондоне, и что он пусть и не до конца, но нашел общий язык с другими людьми, людьми вроде Барбары, Мэри и Тома. А затем его захлестнула волна ностальгии. Как дурной сон, исчезли зомби, и подземка наполнилась веселыми интересными людьми, и газеты рассказывали о международной взаимовыручке и сотрудничестве, и даже школьные классы сделались радостными и привлекательными. Авери понимал, что идеализирует. Впрочем, и первое видение тоже не слишком-то соответствовало действительности, правда, была где-то посередине. А пока неоспоримая истина. Со всех практических точек зрения Лондон для Авери перестал существовать. В его мире существовали только его друзья, чужая планета и опасности. И самое главное — это выжить. Он позвал Тома, и они вместе отправились собирать фрукты на завтрак. Когда они слезали со скалы, Авери ободрал кожу с мозолей. Открывшаяся молодая кожица была влажной и нежно-розовой. Почувствовав боль, Авери даже обрадовался. Это как раз то, что ему нужно. К обеду лагерь уже действительно существовал. Стояли три палатки, две жилые и одна, так сказать, складская. Туда спрятали всю кухонную утварь, снаряжение и личные вещи, которые могли скоро понадобиться. Поставленные друг на друга сундуки, прикрытые четвертой палаткой, защищали лагерь от ветра со стороны моря. Том и Авери натаскали дров для костра, даже выкроили время соорудить примитивную и шаткую лестницу. Пользы от нее оказалось, правда, не очень много, но и Авери, и Том весьма гордились своим творением. Дело было в принципе. Том также набрал кучу гладких круглых камней весом от 5 до 10 фунтов каждый. Он сложил их у подножия лестницы и в свободную минуту перекидывал их наверх. А там Авери аккуратно разложил камни небольшими кучками по периметру их маленькой крепости, снаряды на случай осады. Если кто-нибудь попытается еще раз разгромить их лагерь, его ждет весьма теплая встреча. Ближе к вечеру мужчины, оставив Барбаре и Мэри револьвер, отправились на охоту. Они пошли вглубь леса, стараясь, правда, не удаляться от лагеря больше, чем на пару миль. Глупое ограничение. Они все равно не видели и не слышали, что творится на скале, но при этом сами себе значительно затруднили охоту.